Глава 12. А дальше по коридору в кабинете за письменным столом в кресле сидел Адриан. Да, у него были неотложные дела. Нужно было созвониться с важными людьми, уладить кое-какие вопросы. Но ничего этого Адриан не делал. Почему? Потому что в голове у него был целый фейерверк. Ри ответила на его поцелуй. Ответила, не убежала, не влепила пощечину, а ответила. Однако проблема не в этом, а в словах Раисы, которые Адриан только что услышал, внезапно вернувшись в комнату, где оставались девушки. Понял, что услышал разговор, не предназначенный для его ушей. Но ведь информация оказалась важной для него, и для Рити слова имели значение. Ад пока не знал, как на них реагировать. Все, что придумал, вернулся в кабинет, не дослушав разговора двух подруг. Ри сказала, что ей не нужно его внимания. Не нужно. Вот так. Но Ад чувствовал, что это не так. Девчонка лукавит. Иначе зачем бы малышка Ри отвечала на его поцелуй? Стеснялась? Смущалась? Отводила взгляд? Нет, все совсем не так, как она говорит. Ад свято верил в то, что у него есть шанс. И Ри даст его им. Просто нужно еще немного подождать, и все получится. Так Адриан уговаривал себя, пока не надоело. А потом все же вернулся к делам. Время близилось к ужину. По идее, Ри уже пора было возвращаться домой. А вот Адриан не хотел ее отпускать. Совсем не хотел. И в голове куча диких, иррациональных идей, бредовых даже. И самая основная идея нравилась Аду все больше. Понятно, что его решение повлечет за собой кучу проблем с родителями Ри. Возможно, все семейство взбунтуется. Но когда Адамиде пугали трудности? Адриан понял, что широко улыбается. Черт возьми, но почему он такой тугодум? Адриан сделал несколько звонков, чтобы начать воплощать свой план в жизнь, а потом решительным шагом вышел из своего кабинета. Ники и Ри пили чай в гостиной, смотрели на экран телевизора, полностью погрузившись в события фильма, обсуждали тихонько произведения героев и, кажется, не заметили, как Адриан появился в комнате. «Ники, тебе пора», — осторожно проговорил Ад. Сестра нахмурилась, а потом пожала плечом, мол, пора так пора. «Я тоже поеду». Ри осторожно собралась подняться на ноги, но под взглядом Адриана остановилась, замерла, позабыв, что хотела сделать. «Я отвезу», — кивнул Адриан и обратился к сестре. «А тебя отвезут ребята». «Ух уж эти ребята!» — хохотнула Ники, обняла на прощение подругу, а потом и брата. Ри чувствовала подвох. Что-то не так с этими Адамиде. Ад вел себя странно. Ники испарилась, будто была в курсе планов брата. Но девушка предпочла промолчать. В любом случае, ей нужно домой. Тем более, мама уже звонила, интересовалась, все ли у нее в порядке. Адриан, как и обещал, привез Ри к родителям в целости и сохранности и даже остался на ужин. Ри с трудом пережевывала еду, слушалась беседы отца, брата и Ада и постоянно ловила на себе задумчивые взгляды Адамиде. «Чертов негодяй! Ну почему все стало таким сложным? Он что, не мог оставить ее в покое? Почему именно сейчас?» И таких «почему» было сотни. Они заставляли Ри нервничать. И усталость накатила волной. Сразу после ужина пришлось Раисе сослаться на слабость. Девушку тут же отпустили к себе. А Адриан еще остался в их доме. В принципе, стандартная схема. Адриан часто ужинал у них, потому что с Дэмом они крепко дружили, да и с отцом были общие дела. Один бизнес, семейный. А мама проводила Ри до спальни. Помогла переодеться после душа, расплела волосы, укрыла одеялом и ласково поцеловала на ночь. Ри чувствовала, что мама хочет что-то ей сказать, но у Ри просто не осталось сил, чтобы вести долгие беседы. Девушка отключилась почти сразу и не заметила, что примерно через час в ее спальне появился незваный гость. Мужчина влез через окно и в полумраке комнаты замер перед кроватью Ри. Его высокая фигура выделялась на фоне окна и могла бы внушать страх. А Ри спала. Мужская ладонь коснулась длинных прядей, пропустив те между пальцами. Девушка даже не пошевелилась, выдохнула. А гость подался вперед, втягивая носом тонкий аромат шампуня для волос. «Скоро, детка, совсем скоро», — пробормотал мужчина. И вдруг из коридора послышался звук шагов, а следом короткий стук в дверь. Ри пошевелилась во сне, а гость, двигаясь бесшумно, вынырнул через окно в темноту. Дверь осторожно открылась. Ри спала и не слышала, как в ее комнате появился Адриан. Мужчина вошел, прикрыл дверь за собой. Адриан застыл перед постелью, любуясь на то, как спит малышка. Хрупкая совсем и нежная, как цветок. Все, кажется, было хорошо. Но что-то тревожило Адриана, и совсем не хотелось уходить от Ри. Вздохнув, Ад заметил, что окно распахнуто. Подошел, закрыл створку, задвинул плотные шторы. Потянулся к телефону, решил, что охрану нужно немножко напрячь. Пусть и не его владение, Ад не мог оставить вопрос с безопасностью Ри открытым. Разумеется, он доверял Камулу, но и сам не собирался бездействовать, ведь Ри — принцесса, а у каждой принцессы должен быть свой рыцарь, способный уберечь ее от всех бед. Конечно же, рыцарь из ада хреновый, но мужчина старался. Из спальни Ри Адриан ускользнул так же незаметно, как и появился здесь. А потом, распрощавшись с Камулом и тетей Машей, поехал к родителям. Потому что до особняка Адамити было ближе. Ад мог остаться у родителей, чтобы сейчас не мчаться в город, а утром опять за Ри. Ночь пролетела мгновенно. Пусть и снились Адриану странные, яркие и не самые спокойные сны. Но к ним молодой мужчина уже привык. А после ледяного душа и завтрака с родителями, братьями и сестрой, игнорируя ехидные замечания Ники, Адриан отправился в дом Камаловых. Ри уже ждала его, стоя на крыльце. Как и вчера, девушка выглядела изумительно. Легкий макияж, удобная одежда, красиво собранные волосы в косу. Все в ней было прекрасно, в его малышке Ри. Адриан с трудом удержался, чтобы не схватить это чудо в объятия и не сжать до хруста в каждой косточке. «Не время пока. Совсем чуть-чуть потерпеть», — так уговаривал себя Адриан ровно 10 минут после того, как усадил Ри на переднее сиденье своей тачки. А потом свернул на ближайший съезд. За ними охрана в машинах сопровождения. И сейчас Ад хотел бы избавиться от лишних глаз, но не мог. Пришлось глубоко вздохнуть и уткнуться лбом в руль. «Все в порядке?» — осторожно проговорила Ри. Ад мысленно сосчитал до 10. «Да, конечно же, все в порядке. Все идеально. Все зашибись просто как хорошо. А может быть, еще лучше?» Ад медленно повернул голову, взглянул на обеспокоенное лицо малышки. «Ты очень красивая», — пробормотал Ад и щелкнул замком своего ремня безопасности. Ри в удивлении вскинула брови, а на щеках вспыхнул румянец смущения. «Не только сегодня. Всегда красивая». Зачем-то уточнил Адриан, нажал на кнопку регулировки сиденья и сдвинул его максимально дальше от руля. А Ри во все глаза наблюдала за действиями парня. «Что он творит?» И взгляд странно безумный, направлен на нее. «Самая красивая». Понизив голос почти до хрипа, пробормотал Адриан и щелкнул теперь уже замком ремня, удерживающего Ри. «Что ты делаешь?» — пискнула девушка, когда поняла, что не может сдвинуться, потому что взгляд Адриана превращался в дикий бушующий океан, привораживал ее своей синевой, затягивал свои глубины. «Хочу поцеловать тебя», — просто ответил Ад и осторожно перетянул Ри к себе на колени. Не сказать, что было удобно, но места вполне хватало, да и Ри была довольно хрупкой. Умещалась в руках Адриана легко и свободно. И как-то правильно. Адриан смотрел на девушку, любовался ее потемневшими глазами, длинными ресницами. А потом накрыл ее затылок широкой ладонью и притянул к себе ближе. Еще немного. И еще. Поцелуй был нежным. Настолько всего всколыхнул в мятежной душе Ри. Она плавилась от этих томительных касаний твердого рта, от терпкого аромата Ада, от ощущения шелка коротких волос между пальцами. Ри сама не заметила, как скинула руки к затылку Адриана. И тихий полустон-полуздох сорвался с нежных губ. Однако реальность брала свое, и Ри очнулась от наваждения, когда кто-то коротко постучал в стекло. «Боже, стыд какой!» пробормотала Ри, торопясь вернуться на свое место. «Все хорошо», — посмеивался Адриан, но не стал препятствовать Ри. Помог, устроил девушку удобнее и даже пристегнул ремнем безопасности. «Боже мой!» — простонала Ри, закрывая руками пылающее смущением лицо. «Но это не он, а всего лишь мой отец, малышка», — хмыкнул Адриан. «Твой отец! Он еще и мой крестный!» Повысила голос Ри, а потом смущенно улыбнулась, когда дверца со стороны водителя открылась и Ад вышел на улицу. Крестный хмуро кивнул ей, а Ри почувствовала себя нашкодившей девчонкой. Если бы выйти из салона, поздороваться с крестным, обнять его, как обычно. Но ноги ватные, а все тело трясло от пережитых эмоций. И всему виной чертов Адамиди. Вернее, самый замечательный на свете мужчина. Но только Ри не станет никогда ему в этом признаваться. Обойдется. О чем говорил Ад со своим отцом, Ри не знала. Да и не собиралась допытываться. В дела мужчин Адамиди женщины не вмешивались. А Ри подавно. Ей хватало разрешения работать в клубе Адриана. Семья это одобряла, и хорошо. Когда Ад вернулся в машину, по хмурому выражению лица Ри поняла, что не все так гладко. «Он все видел», — пробормотала Ри. «Конечно, он все видел. Константин Адамиди никогда не жаловался на зрение», — усмехнулся Адриан. А дверца теперь уже со стороны Ри распахнулась, и раздался голос крестного. «Здравствуй, малышка Ри», — поприветствовал дядя Костя и нетерпеливо взглянул на крестницу. Ри поняла, что ее настоятельно просят выйти. Ад помог, вновь щелкнул застежкой ремня, а когда Ри уже вышла из салона, мгновенно оказался рядом. Не приблизился вплотную, но и держался настолько близко, что и дураку понятно, не уйдет он никуда. Дядя Костя долгую минуту смотрел на Ри. «Как дела? Все в порядке?» — спокойно спросил крестный, а взгляд сканирующий. «Да, все хорошо, на работу едем», — закивала Раиса. Улыбнулась даже, порывисто обняла крестного и отступила на шаг назад. Адриан уже умудрился встать за ее спиной. И девушка, шагнув, наткнулась на высокую, широкоплечую фигуру Ада. Молодой мужчина тут же поймал ее за плечи, не позволив отстраниться. Странные получились полуобъятия. Ладони Ада на ее плечах, его подбородок на ее макушке. Адамиди будто окружал ее собой и демонстрировал это своему отцу, будто вызов бросал. «Отлично!» кивнул крестный, перевел взгляд на сына. «Ты уж повнимательнее?» «Разумеется», — хмыкнул Адриан, не выпуская Ри. Наоборот, крепче обнял девушку, рукой скользнул по ее талии, притягивая к себе так близко, что Ри спиной была плотно прижата к груди Ада. Крестный кивнул и ушел в свою машину. Совсем скоро половина машин покинула территорию небольшой парковки, а Ри поняла, что дышать стало немного легче. Еще бы Ад отодвинулся, позволил ей прийти в себя, потому что из-за этого несносного Адамиди Ри плохо соображала. «В клуб?» — зачем-то уточнил Адриан, будто у нее был выбор. «Теперь вся семья будет считать, что мы...» — потерянно пробормотала Ри, когда они уже мчали в сторону города. «Что мы что?» — поддел Адриан, сверкнув широкой улыбкой. С губ Ри сорвался немного нервный смешок. «Встречаемся!» Едва шевеля языком, произнесла Раиса. «А разве это не так?» Скинул бровь Адриан. Ари отвернулась. Ей показалось, что вокруг происходит чрезмерно много событий. Кажется, ей нужно притормозить и подумать. Еще вчера она смирилась с той мыслью, что она не нужна Адриану, что между ними никогда ничего не может быть. А сегодня все сложно и запутанно. «И ты не собираешься спросить, хочу ли я этого? Хочу ли встречаться с тобой?» — уточнила Ри, глядя прямо перед собой. «Прости, но не собираюсь», — совершенно серьезно ответил Адриан, поймал хрупкую ладонь Ри и крепко сжал. «Я чуть не потерял тебя, малышка, так что нет, спрашивать не собираюсь». Возможно, Адриан сказал бы еще что-то, но нет, это ведь Адриан Адамиди. Никогда не скажет и слова лишнего. Рабочий день продлился всего 2 часа, как и обещал Адриан, а после Адамиди усадил Ри в свою машину. Однако до этого момента в клубе произошло кое-что странное. Появились служители закона, правда в штатском, но выглядели весьма серьезно и пугающе. Ри как раз беседовала с барменами о грядущих поставках спиртного в бар, но отвлеклась, когда в полупустом помещении появились незнакомцы. Мужчин встретила охрана и начальник службы безопасности, он же проводил гостей в кабинет Адриана. Сам Адамиди появился спустя минуту, отыскал взглядом Ри, коротко кивнул и легко поднялся по лестнице, направляясь к нежданным визитерам. А Ри стало любопытно, что может связывать Ада и полицию, и потому девушка аккуратно отправилась следом. Дверь в кабинет Ада была плотно закрыта, но Ри, коротко постучавшись, вошла. Ведь если дело касается клуба, то она как администратор обязана знать. А если что-то личное, то она совсем не посторонний человек, тоже должна быть в курсе ситуации. Возможно, Адамиди был недоволен ее появлением, но тут же поднялся со своего кресла, встретил Ри и усадил ее за свой стол, на свое место. А сам присел на край столешницы, словно закрывал с собой девушку от мурых гостей. «Значит, ничего толкового сказать не можете, Адриан Константинович», уточнил один из гостей, солидный мужчина в пиджаке и с проседью в волосах. «К сожалению», кивнул Ад, «моя служба безопасности предоставит вам доступ ко всем записям с камер видеонаблюдения, но мы просматриваем только территорию, принадлежащую клубу, а что происходит на общественной парковке, не видим». «А сами вы где вчера находились в промежутке между 6 и 12 вечера?» — уточнил второй гость, который что-то постоянно записывал в блокноте. «Ужинал со своей девушкой в доме ее родителей». Не моргнув, сказал Адриан. «С вами?» — скинул брови седовласый. «Вы видите здесь другую девушку?» — усмехнулся Адриан. Выходило так, что Ад почти закрывал собой Ри от глаз незваных гостей, но в то же время и не прятал. По идее, вопросов не должно было возникнуть, однако у мужчин они, кажется, были. «А вы кто? Простите, не знаем вашего имени», — медленно проговорил следователь, переведя взгляд на Ри. «Прощаем, Раиса Ильдаровна, администратор клуба», — вежливо проговорила Ри. «Выходит, вы работаете здесь же», — задумчиво уточнил седовласый. «И вчера, во время ужина, никуда не отлучались и весь вечер провели в кругу семьи?» «Выходит, так», — кивнула Ри. Адриан сжал челюсти. «Пожалуй, пределы его гостеприимства уже достигнуты. А значит, ментов нужно гнать в 3 шеи из клуба. Не хватало еще, чтобы они расстраивали девчонку своими вопросами». «А что, собственно, случилось?» — поторопилась спросить Ри. «Вчера на территории общественной парковки рядом с клубом убили журналистку. Почти год назад девушка писала статью о деятельности господина Адамиди», — говорил следователь, не сводя с Ри взгляда. «Убили?» — опешила Раиса. «Господа, прошу вас простить. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы», — безапелляционно заявил Адриан и плавно поднялся с своего места. И на дверь указал, отчетливо намекнув, что гостям уже пора ретироваться. Когда за представителями полиции закрылась дверь, Адриан повернулся к Ри, а девушка, распахнув глаза, смотрела на Ада. «Что происходит? Ты можешь мне объяснить?» — потребовала Раиса. «Я улажу все. Тебе не о чем волноваться, малышка», — уголком рта улыбнулся Адриан. «У нас в клубе убили человека, а ты говоришь, не волноваться?» — воскликнула Ри. «Не у нас в клубе, а недалеко от клуба, на общественной территории. Мы ничего не знаем об этом. И да, я настаиваю, чтобы ты выбросил все это из головы, Ри», — мягко, но настойчиво проговорил Адриан. «Как? Как мне это сделать, если кто-то убил твою любовницу прямо под носом у твоих вертил-охранников?» — в сердцах проговорила Ри, теряя контроль над собой. Девушка с трудом соображала. Эта новость навалилась на хрупкие плечи Ри, точно непосильный груз. «Я никогда не спал с той женщиной, малышка», — сверкнул хмурым взглядом Адриан, а сам приблизился к Ри, а потом оказался на расстоянии нескольких сантиметров от лица девушки. «Откуда такие мысли, а? Ты, наконец, вспомнила день аварии? Тогда ты решила, что я собрался переспать с журналисткой?» И взгляд такой пронзительный, смотрящий в душу. Ари, некуда деваться. «Это ведь логично, Адриан!» пробормотал Ари, понимая, что ад загнал ее в ловушку. «Красивая женщина, твой кабинет, явный интерес. Что еще можно было подумать? Ну, например, зайти сюда, закатить мне скандал, а не подглядывать из коридора, делать поспешные выводы, а потом мчаться по дорогам на чертовом байке». Жестко обронил Адриан. Ри видела, что ад с трудом держит себя в руках. Видела, что он готов вот-вот взорваться, но страха не было. Наоборот, проснулся вдруг дерзкий характер. Полыхнуло упрямством. «На каком основании? Нет у меня никаких прав на скандалы!» Твердо возразила Раиса, сжав кулаки. Девушка рывком поднялась на ноги. Но бесполезно. Адриан все равно был выше. Нависал скалой. Сверлил яростным взглядом. «Есть. Еще какие? Только у тебя они и есть, малышка Ри!» Отчеканил Адриан. Ри пискнуть не успела, а крепкая рука уже нырнула в ее волосы. И губы попали в плен жадного рта. Этот поцелуй был совсем другим. Яростным, с нотками горечи, будто Адриан наказывал ее. Нет, не ее, себя. «Нам пора уезжать», — пробормотал ад, когда поцелуй закончился, а Ри пыталась восстановить дыхание. И не торопилась отстраниться от мужчины, словно черпала в нем свои силы, которые, кажется, уже были на исходе. Ри поняла, что слишком слаба для такого противостояния. Не выстоит она против Адриана. В сравнении с ним Ри была действительно малышкой. «Хорошо», — вздохнула Раиса.